Глава 25. Наталья. Я слышу, как пищит телефон от входящих сообщений, но реагировать на них некогда. Пусть помучается хоть немного, как я. Осмотревшись, замечаю неподалеку остановку. Это хорошо, и район хороший. Добраться можно без пересадки, на маршрутке минут 40-45 максимум. Лавка находится в торце одного из домов. Не цокольное помещение, полноценный первый этаж. Расположение удачное. И потому, что это новострой, и потому, что здесь довольно много проходящих мимо людей. Остановка опять же поблизости. А еще неподалеку от дома и, следовательно, от лавки тянется тенистая аллея. И вот в самом начале этой аллеи стоит аккуратный маленький столик, за которым в кресле-качалке сидит какой-то старик. Лицо морщинистое, суровое. Из-под мохнатых бровей он строго взирает на двери лавки и проходящих мимо людей. «У вас и на улице обслуживание?» Заметив, что старик потягивает из соломинки какой-то напиток, спрашиваю я. «Это эксклюзивный случай самообслуживания. Пойдем». Он кладет руку мне на спину, указывая верное направление, как будто я могу заблудиться. «Вот это вы хорошо отдохнули, Лука Матвеич», подмигивает старик. «Уже не один, а со своей барышней». Я жду, что сейчас Лука поправит его, но вместо этого он подходит к старику, пожимает ему руку и спрашивает. «Ну как тут, Михалыч?» «Все в порядке, Лука Матвеич», — рапортует тот. «Как я и говорил, вам нечего попусту волноваться». «Спасибо», — благодарит его Лука и уже мне. «Идем смотреть». Старик покладисто кивает, теряя к нам интерес. Его взгляд снова устремлен вдаль, на людей и природу. «Я помощник», — говорю я. «Дык, понятно», — пожимает плечами старик. «Друг другу помогать — дело благое». Рука Луки вновь ложится на мою спину и мягко подталкивает к лавке, а я останавливаюсь у входа, рассматривая дверь. На ней нарисован огромный джин с чашкой в руках. Хороший художник. Джин как живой, а дымок над чашкой как настоящий. «А джин, чтобы возникали ассоциации с восточной сказкой и чаем?» «Можно и эту версию взять», — усмехается мой спутник. «Я думал изобразить большую пчелу, но один мой приятель очень убедительно доказывал, что джины приносят удачу. Привел своего художника. Я согласился вытерпеть это полгода и проверить». «И как?» Он внимательно смотрит на рисунок, как будто впервые со времени появления джина решил сверить результат. «Бизнесу не мешает». «А что должно быть в итоге? О какой удаче он говорил?» Обернувшись, Лука берет меня за руку и толкает дверь. Пока мы еще стоим у порога, я делаю маленький шаг к нему и незаметно вдыхаю знакомый, чуть терпкий запах прохлады. Пусть ненадолго, но это поможет. Он будто чувствует, дает мне пару секунд, а потом заходит внутрь. Но и я вместе с ним. Зал не очень большой. Полки заставлены банками. На широкой стойке лежит горсть шоколадных конфет. «Это в нагрузку?» «Это для настроения», — усмехается мой новый начальник. Осматриваясь, замечаю еще одну дверь. Она закрыта. И я туда пока не спешу. В зале в углу два плетеных кресла. Такой же столик. Вообще здесь все переплетено восточными нотами. Остановившись возле стойки, рассматриваю ассортимент, а его столько. Я это все не запомню. «Я хороший учитель». Голос Луки раздается у меня за спиной. Он слишком близко стоит, потому что я даже слышу его дыхание на своей шее. Сделав шаг в сторону, оборачиваюсь. «А Михалыч кто?» Присматривает за лавкой, когда я отлучаюсь. «Она же стоит на сигнализации». «Сигнализация срабатывает, когда уже что-то случается, а он следит за тем, чтобы этого не было». «И что? Вот так и сидит целый день возле лавки?» Я с сомнением смотрю на старика. Он, конечно, в тени и кресло удобное, но все-таки возраст. Ему бы дома лежать или гулять с внуками. «Я думаю, что сидеть возле лавки куда лучше, чем возле нее лежать». Мне хочется расспросить, что он имеет в виду. Но Лука бросает взгляд на дверь и сообщает. «Пошел покупатель. Садись пока, отдохни, присмотрись». Я только успеваю разместиться в кресле, как дверь открывается, и под звон колокольчика заходит красивая девушка. таким бы по подиуму гулять. А она, надо же, за чаем в обычную лавку пришла. Впрочем, вскоре я убеждаюсь, что была не права. И лавка эта совсем необычная. Лука не хозяин здесь, а волшебник. Мне кажется, он по настроению покупателя уже знает, что именно ему предложить. А если человек заходит без настроения, он тут же исправляет эту оплошность. В основном покупатели женщины. Молодые, не очень, солидного возраста. Но рядом с Лукой каждая из них расцветает. Они знают его. Многих из них узнает он. И так увлеченно рассказывает о чае, что заслушаться можно. Я и заслушалась. Мало что запомнила, правда. Но, может, со временем... Конечно, если останусь. Потому что заметила, что некоторые девушки... Да что там некоторые? Многие бросали в мою сторону озадаченные или настороженные взгляды. Понятное дело, видный мужчина всегда был один, а тут я. С чего вдруг? Некоторые из девушек, даже выйдя из лавки, пытались рассмотреть меня получше через окно. Заскучала. Давай, пока есть свободное время, я тебя познакомлю с чаем поближе. Отвернувшись от окна, где мной как раз любуется одна из клиенток, с сомнением смотрю на Луку и признаюсь. Боюсь, что я тебе всех покупательниц распугаю. А он смеется. Громко, открыто и как-то по-доброму. Пойдем, со мной будет не страшно. Он подает руку, помогая подняться, а я... А я сжимаю ее. Сильно. Сильнее, чем сама бы хотела. И растерянно застываю, ощутив странное движение внизу живота, как будто по нему провели мягкой кисточкой, погладили изнутри. «Ты был прав», — говорю, улыбнувшись и с наслаждением делая глубокий вдох. «Сработал иммунитет, даже больше». Лука изучает мое лицо, улыбку, а потом, безошибочно угадав, опускает взгляд на живот. «Можно?» Его голос звучит тихо и глухо, как будто он боится напугать малыша. Я пожимаю плечами. Не знаю, хочу ли я, чтобы он ко мне прикоснулся. Еще неизвестно, точно ли малыш от него. И потом, это не то же самое, что взять за руку. И в то же время я чувствую настолько сильную радость, что она бурлит во мне и ищет или выхода, или с кем поделиться. И, наверное... Да, я бы не против передать часть этих эмоций Луке, только вот... Боюсь, что ничего не получится. Это первый его выход на связь. Он принимает мой ответ как согласие, а, может быть, читает его по глазам, потому что поднимает руку, но прикоснуться не решается. Держит ее над животом. Становится очень тепло, а еще почему-то смешно. Прикусив губу, чтобы не рассмеяться, я обхватываю ладонь Луки и сама прикладываю ее. Вот точные координаты. Какое-то время он просто держит руку, а потом растопыривает пальцы. Теперь тепло ощущается точечно, словно лучики греют. Мы оба молчим, прислушиваемся, затаиваем дыхание. А малыш следует нашему примеру и не проявляет себя. «Пожалуйста, маленький!» — шепчу я. «Видишь, как тебя ждут!» Пальцы Луки слегка поглаживают, пытаются то ли найти с ребенком контакт, то ли убедить его, что бояться не нужно. Но малыш притих, и все тут. Я же предупреждала. Говорю, когда Лука медленно, будто еще надеясь, убирает ладонь. Жаль, что ты ничего не почувствовал. Почему? Я почувствовал. Поднимаю голову. Взгляд Луки не просто пристальный. Он глубокий и настолько теплый, что я обжигаюсь. Становится даже чуть душно. А мы до сих пор слишком близко стоим. Я делаю шаг в сторону. И еще один. Просто расхаживаюсь, я же долго сидела. Я читала, что первые знаки, которые подает малыш, может услышать только мама. Это потом уже. Я уточню, когда. Вот буду на УЗИ у своего врача и спрошу. Если тебе все еще будет интересно, скажу. А когда ты идешь на УЗИ? Мне нужно созвониться с врачом, уточнить. По идее, на днях. «Узнаю, когда у нее будет время». «Возьми и меня». Просьба настолько неожиданна, что я поначалу теряюсь. «Ты ведь помнишь, — прочищаю запершившее горло, — что результатов теста у нас еще нет?» «Возьми и меня». Он кивает. «Хочешь не услышать, так посмотреть?» Я пытаюсь перевести все в шутку, но он смотрит совершенно серьезно и ждет. Правда, ждет, когда я отвечу. «Хорошо, соглашаюсь. Я скажу точное время». В горле снова першит. Я осматриваюсь в поисках какой-то воды. «Ага, есть же кулер!» «Много не пей», — напутствует Лука. «Когда я берусь за стаканчик и начинаю смешивать холодную воду с горячей». «Я хочу угостить тебя чаем». «Быстро мы переходим от теории к практике». Усмехнувшись, он подходит к двери, вешает табличку «Перерыв, не скучайте» и опускает до половины оконные жалюзи. Михалыча, кстати, на посту уже нет. Ну и правда, смысл ему охранять, если прибыл хозяин. Такой сам с любыми неприятностями легко разберется. Высокий, массивный, или это называется жилистый. В общем, большой и выглядит устрашающе для противника. А так, если к нему присмотреться, привыкнуть, ничего страшного нет. Страшнее как раз другое — привыкнуть. Лука проходит за широкую стойку, мне предлагает сесть напротив нее. Стул высокий, для стройных, но я взбираюсь легко. По ним можно отслеживать срок беременности, говорю, усмехаясь. Как только перестану помещаться, пора собираться на роды. Хорошо, поддерживает Лука. А если вдруг начнешь сильно бояться этого, я куплю стулья в два раза шире, чем эти. Смеюсь. Думаешь, это поможет? Еще никто не остался беременным. Это хорошо, тянет с улыбкой он. Ой, а еще хорошо, что мы затронули эту тему. По-моему, лучше случая не найти. Непринужденная обстановка, оба в настроении. И Ира перестанет упрекать, что рядом с Лукой я обо всем забываю. А это не так. И я это ей легко докажу. Пока собираюсь с духом, Лука достает стеклянный заварной чайник. Ошпаривает его кипятком, ставит чайничек на столешницу, отворачивается к полочкам, явно что-то выискивая. Пора. «Кстати, хотела спросить, а биологический материал сдавал только ты или еще кто-то из байкеров?» «Тебе эта информация уже не нужна». «А здесь ошибочка. Мне она нужна. Для подруги. Правда, я не хочу ее выдавать. Мало ли, вдруг она решится, но не захочет, чтобы будущий папа знал о ребенке. Я ведь тоже этого не хотела. У нас просто так получилось». «Ну, мало ли». Тяну я, а потом нахожу и причину. А вдруг я решусь на еще одного малыша? Лучше ведь, чтобы малыш был от кого-то проверенного. Рад, что ты так считаешь. Лука оборачивается с какой-то темной фигуркой в руках. А своей подруге можешь передать, что к гному нужен другой подход. К какому еще гному? Спрашиваю я раздосадованно, потому что он улыбается, довольный, что меня раскусил. К тому самому, которого она дважды пыталась кадрить. Я вздыхаю. Становится чуточку грустно. Бармен-то ей и правда понравился. Никаких шансов, да? Почему же? Первый шаг удался. Он ее точно запомнил. И взгляд такой насмешливый, что я понимаю, он в курсе, что мы дважды сбегали из бара, забыв заплатить. Нажаловался, да? Нет, посмеивается Лука. Поделился незабываемыми впечатлениями. На этот трюк, да еще дважды, мало кто замахнулся бы. Это вышло случайно. Мы же хотели ему отдать долг. Мы потому и приехали второй раз. Лука кивает. Но вот чую, вряд ли он вспоминает, что я и правда это ему говорила. Тут скорее ирония. Мол, да-да, рассказывай, но мы-то с тобой знаем правду. Что это? Я киваю на фигурку у него на ладони. Он вытягивает руку, давая возможность мне рассмотреть. Это не фигурка, а темный бутон. «Связанный чай», — поясняет Лука. «Именно этот улучшает обмен веществ, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, тонизирует, избавляет от головной боли, усталости и сонливости». «Прямо волшебный», — посмеиваюсь я. «И совершенно напрасно. Потому что когда Лука аккуратно заливает его горячей водой и накрывает крышкой, я и правда наблюдаю за чудом». Бутон медленно распускается, и вот уже в зеленых распахнутых листьях рождается бело-красный цветок. Скрестив руки на стойке, опускаю голову и смотрю. Зрелище завораживающее, как будто ты наблюдаешь за рождением чего-то нового. А вот и еще один цветок распускается, уже желтого цвета. «Невероятно!» — выдыхаю я. «Это ты еще его не попробовала!» Лука явно доволен, что мне так нравится, и, пользуясь моментом, рассказывает про чай, про его разновидности, дает понюхать, пока мы ждем, когда наш чай настоится. «А, это нет!» Он ставит обратно баночку, которую собрался мне тоже подать. «Почему нет? Плохой чай?» «У меня плохих не бывает. Дорогой и полезный. Но у него один недостаток. Сильно пахнет мужскими носками». «Серьезно? Я даже от столешницы отрываюсь». «Ношенными мужскими носками», — предупреждает Лука. Я продолжаю с любопытством рассматривать баночку с чаем. «Ладно», — соглашается он. «Но если что...» Выйдя из-за прилавка, он подходит ко мне, открывает баночку, морщится, смотрит на меня вопросительно, мол, последний шанс отказаться. Потом начинает махать над банкой ладонью, направляя запах ко мне. «Отключай вентилятор», — командую я, — «и отойди на два шага». «Нет уж, я не для того подошел». «Он что, догадался? Или заметил, что я его нюхаю?» «Кажется, да». «Ой, как неловко!» Но кается поздно. «Ладно», — соглашаюсь с его правотой. «Но дай клятву. Если мне все-таки станет нехорошо, даже несмотря на то, что ты рядом, сильно нехорошо, мой оклад не изменится». Под смех Луки я обхватываю банку ладонями, склоняюсь над ней и делаю вдох.